Выражаясь современным языком, с некоторых пор многочисленное семейство долгоруких, целых шестеро, и все при высоких постах, самым откровенным образом приватизировало юного императора, которого разве что не водило за собой на веревочке. Страница 45. Впрочем, тут сыграли роль чисто житейские мотивы. Меншиков, Остерман и прочие пожилые государственные мужи только и делали, что лезли со скучными бумагами, а 19-летний князь Иван Долгорукий сопровождал 13-летнего императора на охоту, подливал венца, да вдобавок просветил, какие проказы можно вытворять с юными фрейлинами, не обремененными особым целомудрием. Вот и стал лучшим другом, имевшим на самодержца несказанное влияние. И Меншикова свалили. В его падении сыграли немаленькую роль опять-таки гвардейские полки, не какими-то своими поступками, а как раз бездействием. Без всякого сомнения, Меншиков, будь к тому хоть малейший шанс, попытался бы использовать гвардию, так как 2 года назад, чтобы удержаться. Но гвардии он уже осточертел, гвардия устранилась, и Меншиков полетел. Его заставили перевести в Россию все прихороненные за границей наворованные миллионы, отобрали ордена и отправили к черту на куличке в ссылку. А невестой императора вместо Марьюшки Меншиковой семья Долгоруких назначила Екатерину, сестру Ивана. И надо же было такому случиться. Император подхватил где-то оспу. Тогда это была страшная болезнь, которую лечить не умели совершенно. Страница 46. И он умер. Последними его словами стали: «Запрягайте сани, хочу ехать к сестре». Его сестра Наталья Алексеевна умерла годом и 2 месяцами ранее. Недолгое царствование Петра Алексеевича II ровным счетом ничем не примечательное. Единственное, пожалуй, тем, что в 1729 году сын астраханского священника Василий Кириллович Тредиаковский, не ставший еще академиком и придворным поэтом, но успевший проучиться 3 года в Сорбонне, перевел на русский галантный роман французского аббата Телемана «Езда на остров любви», имевший в России невероятный успех. И вот тут, когда император едва успел остыть, вновь замаячила нешуточная виртуальность. На юном императоре пресеклась мужская линия дома Романовых. Но дело даже не в этом. Главное, не осталось никакого завещания, а это придавало законность любым неожиданностям. В самом деле, как мы помним, Петр Великий ввел особым указом порядок, согласно которому царствующий монарх вправе сам назначить своим преемником любого, кому ему только взбредет в голову. И создалась занятная коллизия. Действия гвардейцев под предводительством Меншикова, силком возведших на престол Екатерину, можно назвать произволом. Но вот беззаконием, строго говоря, никак нельзя именовать. Страница 47. Беззаконием было бы нарушение посмертной воли Петра. Но он-то завещание не оставил. Сейчас ситуация поменялась решительно. Екатерина, правда, в своем тестаменте отменила установление покойного мужа и пунктом 8 установила строгий порядок. Ежели великий князь без наследников приставится, то есть малолетний Петр, то имеет по нем цесаревна Анна со своими дисцидентами, потомками, по ней цесаревна Елизавета и дисциденты, а потом великая княжна Наталья Алексеевна, и ее дисциденты наследовать, однако же мужска пола наследники пред женским предпочтены быть имеют. Однако ж никогда российский престол владеть не может, который не греческого закона или кто уж другого корону иметь. Все вроде бы расписано точно. Не спешите. Цесаревна Анна, то есть дочь Петра и Екатерины Анна, выданная за герцога Галштинского Фридриха Вильгельма, уже 2 года как умерла, успев перед тем родить Карла Ульриха, будущего Петра III. А это изрядно запутывало ситуацию. С одной стороны, из 3 наследников жива одна единственная Елизавета, с другой, ясно сказано, что потомки мужского пола имеют преимущество перед женской линией. А это вроде бы свидетельствует в пользу 2-летнего Карла Ульриха, хотя он и лютеранин, а не греческого закона. Страница 48. Путаница откровенная. И ее можно повернуть в любую сторону, если у тебя под рукой гвардия. Забегая вперед, скажем, что верховники отыскали 3-е решение, но это было чуточку позже. А пока что собралась вся фамилия Долгоруких и принялась обсуждать, не устроить ли авантюру. Была выдвинута идея возвести на престол Екатерину Долгорукую, полноправную законную невесту покойного императора. Завещание, правда, не имелось, но фельдмаршал Василий Лукич Долгорукий был в Преображенском полку подполковником, а 19-летний Иван – майором. Пример Меншикова еще не успел выветриться из памяти. Высказывалась идея уговорить сановников вроде Голицына и Головина поддержать эту идею. «А буди заспорят!» Можно и прибить. Вспоминали не только Меншикова, но еще и то, как правительница Софья в свое время подняла стрельцов, а Петр Великий, в свою очередь, 2 потешных полка. Вспоминали, что Долгорукие, конечно, не Рюриковичи, но и Романовых к Рюриковичам можно отнести лишь с превеликой натяжкой. Одним словом, замаячил план вполне реального переворота, в российских условиях имевшего немало шансов на успех. Они не решились. Фельдмаршал Василий Лукич категорически отказался в это дело впутываться. Отнюдь не по благородству души, попросту побоялся, что гвардейцы не только за ним не пойдут, но еще чего доброго и пристукнут сгоряча. Страница 49. Должно быть, трезво оценивал свой, говоря по-современному, имидж и знал, что особой любви к нему гвардия не питает. К тому же отношения в обширной семейке были, безусловно, далеки от братских. Они друг друга терпеть не могли, вплоть до того, что князь Алексей ненавидел собственного сына Ивана, а Екатерина в последнее время открыто заявляла, что, едва став императрицей, навечно законопатит братца Ваньку в самое глухое сибирское местечко, какое только сыщут. Но охитрющий фельдмаршал Василий Лукич попросту боялся, что, идя по стопам Меньшикова, клан Долгоруких разделит его участь, а, между прочим, как в воду глядел. Решено было ограничиться тем, что на скорую руку сочинили завещание императора, по которому покойный назначал правительницей свою нареченную невесту.